«И все же давайте проверим», — настаивал дядя. «Это дорого, не дороже здоровья моего племянника. Полное сканирование». Целитель всем своим видом показал, что считает его просьбу глупой, но тем не менее провел меня в другой кабинет, где стояла огромная гудящая бандура. В этот раз целитель прикрыл дверь плотно, полностью отрезав дяде возможность подглядывания и подслушивания. «Какое доисторическое безобразие!» – проворчал у меня в голове писец, которому через меня было доступно ощущение всего в округе. Данное мнение относилось к целительскому артефакту. «Этой штуковиной, если и можно что-то отловить, то только деньги из карманов пациентов. Ты говоришь, как живой человек, слепок личности. У меня он от моего создателя, Святослава Зырянова, умнейшая голова. Было бы странно, если бы сам Святослав о себе думал по-другому, но в его случае такое мнение имело основание, и нехилое. Кто еще мог похвастаться, что созданный им артефакт столько просуществует? Случаев работающих артефактов древних было известно не так много. Целительский артефакт жужжал долго и натужно. Я даже начал беспокоиться, что он тоже развалится от соприкосновения со мной. Но нет, работу по обследованию устройства выдержала с достоинством, отправляя информацию на принтер, который время от времени выплевывал из себя листы. Этакое маготехническое устройство. Прорыв научной мысли. Доисторическое безобразие, по мнению писца. Наконец устройство прокашлялось и плюнуло в целителя последним листом, который тот поймал на лету. Получилась изрядная стопка, но целитель просмотрел ее быстро, подтвердил мнение писца о моем почти абсолютном здоровье и открыл дверь, впуская дядю. Ну что, результаты обследования тут же оказались у дяди в руках, как я и говорил, все в полном порядке. Будут ли у вас еще вопросы или обследование считаем завершенным? У меня вопрос, подал я голос. Что вы знаете о блоках на силу магии? Это сказки, юноша, снисходительно улыбнулся целитель. Вокруг нашего дела ходит множество слухов, ничем не подтвержденных. Это один из них. Не ставить, не снимать блоки на силу мы не умеем. Он прочитал короткую лекцию о том, что могут целители. По всему получалось, только то, что относилось непосредственно к телесному разделу, к функционированию организма. Но и там были ограничения. Признаться, я их все не запомнил, да и не вникал особо, потому что лекция оказалась на редкость нудной и читалась со слишком самодовольным видом. Дядя тоже слушал невнимательно, он просматривал распечатку, все больше и больше успокаиваясь, потому что по ней здоровье у меня выглядело образцовым. Наконец лекция закончилась. Целитель провел нас к стойке регистрации, где дядя оплатил немалый счет только за то, чтобы ему сообщили, что со мной все в порядке. В последнем я сильно сомневался, и желание поделиться случившимся все росло. Приходилось себя сдерживать. К счастью, Волков встречал нас на выходе из лечебницы. Видно, дядя позвонил ему, когда меня обследовали. «Что с вашим племянником, Олег Васильевич?» Равнодушно вежливо уточнил заказчик. Целитель сказал, что без последствий, опасная у вас работа. Такое случается редко, сухо ответил дядя и протянул заказчику флешку. Здесь вся информация по предварительной оценке. Пригодится тому, кто будет работать на раскопках. Место перспективное. А вы сами, Олег Васильевич? Дядя отрицательно помотал головой и протянул Волкову камеру, которая продолжала работать. Извините, но нет. Плохая примета продолжать разработку там, где уже что-то случилось. Неужели вы столь суеверны? Показательно удивился Волков, сообразивший, что после происшествия, закончившегося поездкой к целителю, привлечь кого-то из археологов будет сложно. Только потому до сих пор жив и здоров. А если я предложу, кроме оплаты деньгами, еще и любой артефакт на ваш выбор, дополнительно к оговоренной сумме, не отказывайтесь сразу, Олег Васильевич, подумайте. «Хорошо, я подумаю», — сказал дядя, «но как мне показалось, только чтобы прекратить ненужный разговор. Но это я его хорошо знал, а вот заказчик, не очень, поэтому принял это за чистую монету и успокоился. После чего наконец попрощался и ушел, а мы сели в машину. Но дядя никуда не поехал, бросил целительские бумаги назад, сложил руки на руль, помолчал недолго и выдал. «Прости меня, Илья, ты мне ничего плохого не сделал», — ответил я. Напротив, я не стал говорить при работающей камере, но артефакт древних не рассыпался, а активировался. И у меня теперь есть обучающий диагностический симбионт. Дядя вытаращился на меня так, как будто я говорил на китайском, потом испуганно выдохнул. «Илья, Почему ты не сказал об этом раньше? Нужно было рассказать целителю. Мы немедленно возвращаемся. Дядя, целители либо этого не видят, либо у них договоренность с живитивами не замечать блоки. Какие блоки? Тебе целитель ясно сказал, что это из разряда сказок. Он взялся за ручку дверцы, явно собирая ее открыть, а меня вытащить из машины и отправить на дообследование. Симбиант нашел у меня два блока, один из которых не только блокирует уровень силы, но и перекачивает ее близкому родственнику. Ставил его целитель. Дядя замер. Он прекрасно понял мой намек, который у него протеста не вызвал. Тетю Аллу дядя Олег недолюбливал и до этого. Ага, дядя задумался. Я видел, как его проняло. Но тут, он кивнул на полный целительский отчет, валявшийся на заднем сиденье. Тут действительно ничего нет про блоки. Но я почему-то больше верю твоему симбианту, чем этому отчету. Ты прав, живитивы и ведящие могли договориться по некоторым вопросам. А сколько у тебя кругов силы? 12. Офигеть. Да это, считай, княжеский уровень. Если бы отец не задурил и не выставил тебя из рода, могли бы и на боярство претендовать, как он мечтал. Носился с этой идеей как курица с яйцом. Все хотел твоей маме мужа подобрать посильнее, но такого, чтобы ее не к себе увел, а к нам вошел и фамилию нашу взял. Ты же понимаешь, нереально это. Твоя мама ждать не стала, да, и пришлось ее срочно выдавать замуж. Самое удивительное, что отец тогда даже не расстраивался, для него главным оказалось, что дочь из рода не уводит, хотя на внуков он тоже рассчитывал. Знал бы он правду, порадовался, ведь у тебя кругов больше, чем было у твоих обоих родителей. Все же есть толк от этих методик, которыми ты раскачивался. Есть толк, даже если никто не верит, обрадовался было дядя, но тут же вернулся в реальность. Но после того, как тебя официально выгнали из рода, даже если вернешься, будешь стоять ниже Влада по закону о наследовании. Я не вернусь, лучше создам свой. Вполне реально, согласился дядя, с такой-то силищей. Осталось только что-то уникальное из заклинаний придумать, или выучить, чему может обучить твой симбиант, что он вообще делает. Глаза у него загорелись нездоровым исследовательским интересом. Он воспринимает все, что со мной происходит, и может начать обучение, если мы найдем модули. Обучение чему? И правда, чему? Спросил я писца, который с интересом прислушивался к нашему разговору. Тому, для чего найдутся модули. Предполагалось разработать программу на основе склонностей носителя, пояснил он. Но теперь я не уверен, что модули вообще сохранились за столько лет. Для обучения нужны какие-то модули. Так что найдем, тому и обучит. Но это же сенсация. Неожиданно выпалил дядя, но опомнился тут же. Но об этом никому говорить нельзя. Это же такое преимущество для рода. Для какого рода, дядя Олег? Вкратчиво спросил я. Для нашего, Илья, для нашего, заявил дядя. Но не успел я возмутиться, когда он добавил, который ты создашь и в который ты меня примешь. Потому что оставаться в роду, который пригребла под себя Элка, я не собираюсь. Да что род, считай, это заявка на боярство. Если у тебя сейчас 12 кругов, а рост идет до 30 лет. Кстати, второй блок какой? На либидо, неохотно ответил я. То есть эта стерва хочет, чтобы дети у Вьюгиных были только у Владислава, а ты был при нем батарейкой. Дядя потер лоб, собираясь с мыслями. Видать, сохранилось что-то у живитивых из старых знаний. Твою ж мать, мы же ничего не докажем. Он опять потер лоб, глубоко задумавшись. Снять блок твой симбиант может? Не могу. Не заточен на это. Я только диагностику делаю, чтобы не было перегрузки при обучении. Говорит, не может. Только целитель. А сказать, есть ли какой блок у меня? Неожиданно спросил дядя. Могу попробовать, но не уверен. Возьми его за руку. Даже за обе, чтобы течение энергии было беспрепятственным. Говорит, попытается, но не обещает. Я выполнил просьбу писца, и мы с дядей замерли, держась за руки. Симбиант молчал, никак не выказывая своего присутствия, а время шло. Со стороны мы с дядей наверняка смотрелись дико. Сидят два придурка, держатся за руки и таращатся друг на друга. Но плоды это дало, потому что через какое-то время писец сказал: «Все, можете расцепляться». Сложно было, еще немного, и я не вытянул бы. И так не уверен, что все вытащил. Очень уж умело заглажен блок. Тоже на либидо, прикинул я, куда могли быть направлены интересы тети Аллы. В точку. Именно он и стоит. Есть, дядя Олег. Какой, думаю, ты догадываешься, иначе бы не спросил. Получается, что тетя Алла ставила его тебе и своему мужу. Но дяде Володе почему? Ей же невыгодно. Ага, невыгодно, скажешь тоже. После смерти твоего отца витала идея Вовку с Алкой развести. У него на тот момент была любовница с довольно хорошими данными. Но знаешь, я вот сейчас вспоминаю те дни, и смерть твоих родителей кажется все подозрительнее и подозрительней. Целители много чего могут, а щепетильностью там не все страдают. Как выяснилось, Алка не страдает точно. Вопрос, как снять блок, если его видит только твой симбиант, а целители либо не видят, либо притворяются, что не видят. В последнем я сомневаюсь. Такую возможность ткнуть живитевых носом в дерьмо ведущего бы не упустили, если не практикуют сами. Взаимная договоренность, в этом что-то есть. Дядя побарабанил по рулю. Но нам-то что делать? Вот она, твоя сила. Но до нее не дотянешься, она утекает к сыну Алки, причем с критическими потерями утекает. Кстати, там может быть критично расстояние между вами, то-то она заволновалась, что ты далеко уедешь. Но тыкаться по целителям, не вариант. С большой вероятностью никого не найдем для снятия, а слухи пойдут, что у нас с тобой не все в порядке с головой. В этом я с дядей был согласен. Потому что тетя Алла никогда не упускала возможности пройтись по дяде Олегу, особенно упирая на его неадекватность. Если мы с ним вдвоем будем требовать убрать несуществующие, с точки зрения целителей, блоки, то говорить будут о ненормальности нас обоих. Уверен, тетю Аллу устроит наше пребывание в психушке, которая решит сразу кучу проблем. Ты можешь снять сам с себя и дяди, но нужен третий уровень целительства. В каком смысле? Да что ж ты такой, выучишь целительство до третьей степени, и вперед. Писец выглядел так гордо, как будто он уже снял лично этот клятый блок. В моем случае, сразу два. Где я тебе модули возьму? Меня же ты где-то взял? Думаю, там же, если хорошо поискать, можно найти и модули. Они были хорошо защищены. Писец говорит, кто? Дядя посмотрел на меня так, как будто засомневался, в здравом ли я уме вообще. Я вижу симбианта как писца. Сам выбрал при активации. Не совсем выбрал, конечно, но результат мне понравился. Такая хитрая рожа точно должна была что-то придумать, чтобы помочь мне и выжить самой. Ага, понял. Так что он говорит, что можно с помощью модулей выучить целительство до третьей степени, а на ней я смогу самостоятельно снять блоки с тебя и с себя. Модули были хорошо защищены и могли дожить до нашего времени. То есть нам их нужно просто откуда-то выкопать. Вероятность, что они существуют, была мизерной. А уж в том, что они сохранили в себе информацию, я конкретно сомневался. Так, это уже интересно. Что из себя представляют модули, чтобы знать, где копать? Круглые плоские разноцветные диски размером в ноготь пальца взрослого человека. Я представил дядины монеты, и писец обрадованно подтвердил. Да, они. Кажется, дядя, у тебя есть целая коллекция модулей. Вопрос, есть ли там нужные. Коллекция чего? Монет. Ты был прав, это не монеты. Но сохранили ли свои свойства предметы, пролежавшие столько в земле? Похоже, этот вопрос беспокоили не только меня, но и дядю, который пробормотал еле слышно. А с ними чего только не делали. Даже распиливали. Варвары, прокомментировал писец. Не варвары, а ученые. Иногда это одно и то же. Если человек ничего не знает о том, что изучает, или доступные ему способы сильно ограничены, когда я смогу увидеть, какие модули есть? Дядя Олег, ты вроде что-то с раскопок забирал? Точно, обрадовался он. Заодно поймем, они ли это. Он высыпал содержимое мешочка мне на ладонь. Модулей оказалось три, и писец их сразу определил. Первый, самый интересный, он на определение и изготовление растительных ядов. Но тебе не подойдет, требует курс алхимии. Второй, простенький, на запаховые иллюзии, может использоваться сразу после усвоения. Вопрос, нужен ли он тебе, его обычно добавляют к другим иллюзорным. И третий, развернутый по флоре, фауне и минералам проколов первого уровня изнанки. Как раз то, что тебе нужно. А как же умение делать проколы первого уровня? Без него эти знания бесполезны. Проверить все равно надо. Я передал дяде полученную от писца информацию, и он надолго задумался, потом выдал. А как правильно активировать такого симбианта? У меня в запасниках что-то такое валялось. Скажи ему, что то, что валялось, всего лишь имеет такую же форму и симбиантом не является. Я существую в единственном экземпляре. После того, как я передал это дяде, он поскушнел, посмотрел на часы и решил, Так, Илья, у нас скоро поезд, там и подумаем. Это все очень заманчиво, но опасно. Я не готов экспериментировать на племяннике. На себе бы согласился, но у тебя вся жизнь впереди. После чего машина плавно вырулила со стоянки перед лечебницей и поехала в сторону вокзала. Модули дядя не забрал, и я пересыпал их в карман. Нет там никакой опасности. Я же следить буду, возмутился писец. Не уверен, что дядя считает безопасным тебя. Это оправданные опасения, неожиданно признал он. Потому что все новое нужно проверять. Может даже случиться, что то, что было нормой у нас, совершенно не подойдет для людей нынешних. По физиологии я отличий не вижу, но кто знает, что там происходит в мозгах, а как активируются обучающие модули. Сжимаешь между большим и указательным пальцем, и я получаю возможность скачать оттуда данные и закачать прямиком тебе в мозг. Хочешь рискнуть? Давай попробуем на иллюзиях. Как я понимаю, самое безвредное из того, что есть, этот, я достал один из модулей, но уверенности, что правильный, не было. Нужно бы разобраться с тем, что на них написано, не зря же писец отлично ориентируется даже без контакта. Этот, согласился писец, зажимаешь и не отпускаешь, пока я не скажу. Глава 5. Когда писец сказал об окончании, я испытал разочарование, потому что для меня ничего не изменилось. Ну что ж, как говорится, отрицательный результат, тоже результат. Теперь будем знать, что нам, современным людям, не подходят методы обучения предков. Правда, могли быть варианты. Неподходящие мозги, переставшие работать от старости артефакт, развалившиеся внутри модули. Бардак у тебя в голове, пропыхтел писец, как будто он самолично этот бардак разгребал слабыми иллюзорными лапами. Вот что значит несистематическое обучение. Пока в порядок приведешь, 7 потов сойдет. А смысл? Уныло поинтересовался я. Что значит смысл? Ты как нужное искать собрался? Хочешь, чтобы я весь запаховый архив в кучу в угол сложил? Так, что ли? Писец показал мне картину пыльного угла с паутиной, в котором как попало валялось множество папок, местами погрызенных мышами, а местами залитых водой. Уже один такой вид архива намекал на то, что с ним не все в порядке. А он усвоится? Он уже практически усвоился, когда я обнаружил, что, если это пустить на самотек, ты потом ничего не найдешь. Образование без системы, горе для мага. А почему я ничего нового не знаю? А ты прям хотел, чтобы знания у тебя разом в голове оказались? Ехидно спросил писец. Они уложиться должны, причем не абы как, а правильно, чтобы ты всегда к ним имел мгновенный доступ. Чем я сейчас и занимаюсь. Утром встанешь, убедишься. После этих слов я почувствовал, что на ходу засыпаю, прямо глаза слипались, и все тут. То ли дало себя знать напряжение тяжелого дня и полное целительское сканирование, то ли усваиваемые знания перегружали мозг, но факт оставался фактом. Единственное, чего хотелось, это лечь на полку в купе и отключиться от мира часов так на 10. Дядя обеспокоенно спрашивал несколько раз, все ли со мной нормально. Я отвечал, что просто вымотался, вот высплюсь и приду в норму. Состояние было, как после усиленной тренировки на весь день. Поэтому погрузка сначала автомобиля на платформу, а потом нас, в комфортабельное купе для меня прошла фоном, как и ужин. Что я там ел, убей, не вспомнил бы. Зато сон вышел на славу. Когда я проснулся утром, почувствовал себя настолько хорошо отдохнувшим, каким давно уже не был. А еще у меня в голове отложилась сложнющая формула по запаховым иллюзиям. Параметров оказалось столько, что я забеспокоился, смогу ли ее когда-нибудь применить. Но на деле все оказалось не так страшно. После пары тренировки шаблон я вызывал за секунду. Еще секунда требовалась, чтобы найти нужный запах в каталоге. Писец постарался на славу, и поиск занимал всего ничего. Параметры тоже менялись взмахом пальцев. Немного потренировавшись в собственной голове, я все же рискнул и воспроизвел это в реальности, если так можно говорить про иллюзии. В купе запахло хвойным лесом, что учуял проснувшийся дядя. Он поводил носом, потом глянул в окно и сообразил. В туалете ароматизатор заработал, так воняет, уязвленно удивился я, потому что пытался сделать запах слабым и сравнение с туалетным ароматизатором оказалось обидным. Нет, запах как раз естественный, но откуда ему взяться в поезде, как не из туалета? Даже если бы мы проезжали через лес, все равно бы уже ничего не осталось в купе. Запомни, дядя Олег, я картинным щелчком пальцев изменил параметры иллюзии, отчего в купе сразу завоняло, в туалете пахнет вот так. Мучить близкого родственника я не стал и быстро поменял запах на первый, но это ему хватило, чтобы понять. Илья, ты идиот, зачем ты использовал симбианта? Я его со вчерашнего дня использовал, а это всего лишь проверка того, что информация может быть усвоена. Мозги выжжешь, узнаешь, проворчал дядя. Если выжгу, мне точно будет все равно. Тебе-то да, а нам, все же получилось, дядя Олег, напомнил я. Так что не о том ты думаешь. Нам нужны модули с целительством, тогда завтра я смогу снять блоки. Размечтался, проворчал писец. Целительские модули, это тебе не иллюзионная фигня. Это сложно усвояемая информация, которая перед следующим блоком должна быть усвоена и опробована. Между отдельными модулями должно пройти 3-4 месяца. Так что ориентируйся месяцев на 9-12. Упс, вслух сказал я. Поправочка. Примерно год потребуется. Илья, схватился за голову дядя, как ты не понимаешь, что это опасно. Если экспериментировать, то под присмотром целителя. Тетю Аллу предлагаешь? Ехидно спросил я. То-то она порадуется, когда узнает, что мы ее блоки обнаружили. Нет, дядя, любого целителя звать, все равно что сообщать общественности о том, что должно оставаться в тайне. Да и что они сделают в случае чего? Ну и перестраховщик твой дядя. Я создавался для работы с живыми людьми не для того, чтобы их убивать, а для того, чтобы обучать. Лучше бы посмотрели, к чему доступ есть, чтобы программу можно было составить, хоть примерную. Дядя вздохнул, посмотрел на меня, покачал головой. И что ты предлагаешь? Посмотреть, что у тебя есть. Сделать выводы. Давай для начала позавтракаем, пробурчал он и отправил заказ в вагон-ресторан, после чего отправился умываться. Из санузла он вышел куда радостней, и туда же отправился я. Иллюзия продолжала радовать запахом, но вскоре она должна развеяться, время я выставлял на полчаса. Когда я вышел, почистив зубы и освежившись в душе, еду уже принесли, но дядя до нее не дотронулся, в окно пялился. При моем появлении отмер и спросил: «Илья, а теперь подробнее, как ты сделал иллюзию запаха?» Подставил параметры в формулу. В формулу, я хотел ответить, что она простенькая совсем, сейчас покажу, но понял, что показать не получится, потому что она в трехмерную модель не укладывалась, а значит, визуализовать не выйдет. Она вроде простая, удивленно сказал я, но показать не смогу, потому что твоя голова дает куда больше возможностей, чем обычный трехмерный мир. Эту формулу можно выучить либо так, либо вывести самостоятельно после специальных курсов. Примерно это я и пересказал дяде. Потом мы завтракали, он задавал вопросы, я их переадресовывал писцу и получал ответы от него. Кажется, ответы дядю успокаивали все больше и больше. Как вариант, успокаивал его хороший плотный завтрак или осознание, что все уже случилось и ничего не изменишь, поэтому надо думать о том, как повернуть случившееся в свою пользу. Поэтому после завтрака дядя вытащил ноут и с гордостью принялся демонстрировать свою коллекцию монет древних. Писец молчал долго, а потом спросил: «Твой дядя увлекается кулинарией, почему вдруг? У него почти полный курс, со всякими дополнениями в виде национальных кухонь, по срокам примерно на года 3 обучения». Я посмотрел на ожидающее чудо дяди на лицо, вспомнил, как он относился к готовке, и невольно заржал. «Илья, у тебя подобран полный кулинарный курс, прикинь», дядя смущенно потер лоб рукой, но тут же оживился. «Это говорит о том, что я интуитивно понимал, что они близки друг другу, но обидно, что там нет ничего нужного, или есть, смотря чего ты хочешь. Здесь почти готовый набор на конкретный вариант развития, интересный вариант, могу его просчитать, но я почему-то представил Владика, который будет жрать приготовленное мной, и решил, что, даже если это единственный доступный мне курс, брать его не буду, потому что повар не должен ненавидеть тех, кто съедает им приготовленное, а я ненавижу заранее. Если я не планирую стать звездой в поварском искусстве, то вряд ли, не мое это», — продублировал я для писца. «А что-то ценное в дядиной коллекции есть?» «Есть, но ничего использовать не сможешь, потому что там модули, начиная со второго. Тебе нужны первые, разве что есть служение душ первого уровня, но оно тебе без умения делать проколы не пригодится. Служение душ что дает? Призывает тварь изнанки, которую ты самостоятельно убил». Звучало заманчиво и стоило взять хотя бы потому, что в прокол я мог попасть и чужой, для этого не обязательно уметь делать свои. Считывать информацию нужно перед сном, но так и у дяди при себе этого модуля нет. Но этого, конечно, было очень и очень мало. Стоило понять, на что я могу рассчитывать в принципе. Считалось, что монет много, но это не значило, что сохранились полезные для меня. «Дядя Олег, а можно взять чьи-то модули на время? У тебя нет ничего подходящего». «Подходящее – это что? Целительское и то, что может меня усилить», – пояснил я. «Например, делать проколы наизнанку. Писец говорит, что в моем возрасте нужно их делать уже второго уровня. А их делают», – удивился дядя. «Считается, что они существовали всегда. Их можно открывать и закрывать», – повторил я слова Симбента. «Еще они бывают разного уровня. Первого, самые безопасные. Они бывают безопасными, и про уровни я не слышал». Дядя надолго задумался. Я его не отвлекал от размышлений, беседуя с писцом по поводу того, каким может быть развитие. Варианты ошеломляли. Даже если брать боевое, то и там существовало огромное количество разнообразных направлений, рассчитанных как на тех, кто будет сталкиваться с противником лицом к лицу, так и на тех, кто будет действовать на отдалении или вообще находиться на таком расстоянии, откуда противник даже не виден. Нужно смотреть, что мы можем получить, и планировать, исходя из этого, завершил он короткую лекцию. Возможно, что нужное вообще не сохранилось, потому что даже если найдется модуль, он может оказаться нерабочим. Самая большая коллекция, к которой я могу получить доступ, из музея университета, наконец сказал дядя. Что-то наверняка есть и у знакомых, но к ним стоит обращаться только в крайнем случае. Иначе пойдут слухи, которые нам не нужны. Как пить дать, свяжут с твоим прорывом и созданием нового рода. Коллекцию музея университета писец просмотрел и не нашел там ничего подходящего, но дядя сказал, что в открытом доступе есть фотографии только очень небольшого количества модулей, поэтому нужно смотреть на месте. Но я не особо на это рассчитывал. Горинск – город небольшой, а университет хоть и назывался университетом, но размерами не потрясал, а все самое ценное у него отжимали в пользу столицы княжества, а то и империи. Но касалось это только материальных ценностей, потому что, по словам дяди, прекрасных преподавателей хватало, которые, может, и хотели бы переехать в столицу на более выгодные условия, но род не отпускал. Оставалось надеяться, что то, что мне необходимо, встречается часто и есть в музее, если не в основной экспозиции, то в запасниках. Признаться, успешное использование первого блока заставило меня посмотреть на будущее с оптимизмом. Скажу, что хочу тебя направить по своим стопам, вот и показываю все, что может заинтересовать, предложил дядя. Под таким предлогом выписать пропуск вообще не проблема, а то и оформить тебя лаборантом, чтобы был временный допуск на месяц-два. Ты же одновременно все это не впитаешь. Не впитаю, подтвердил я. И у меня откат после использования модуля был. Какой? Я на ходу вырубался. Это нормально. Обычно их используют перед сном, пояснил писец. И слишком часто применять нельзя. Разрыв от суток до недели. Я передал слова писца дяде, тот приуныл и опять задумался. Даже если мы найдем что-то полезное в музее университета, использование может затянуться. Поэтому приоритеты следовало выставить заранее. Главное, целительство, наконец решил дядя. И для тебя, и для меня. Хочу посмотреть в глаза этой суке, когда она поймет, что блоки слетели. Вовки тоже снимем. А обвиняла меня, тварь. Он сжал кулаки и оскалился. Так, мечтать будем потом. Сейчас надо планировать. Нужно, чтобы я мог разбираться в том, что написано на модулях. Цифры-то не изменились, а вот буквы. Язык тоже не тот, что был во время моего создания. Я понимаю все только потому, что понимаешь ты. Писец говорит, язык тоже изменился. Обидно, что статью на этом не напишешь, вздохнул дядя. Ну и ладно, иногда умение молчать намного полезнее умения объявить во всеуслышание. Но язык древних мне бы не помешал. Проще будет искать модули, а еще читать надписи на всем, что найдешь, поддел я его. Разумеется, даже не стал отказываться он, выглянул в окно и сказал, подъезжаем. До того, как приедем домой, на эту тему больше ни слова, заметано. За окном замелькали дома пригорода, и мы начали собираться, забрасывая в сумки все, что выложили. Меня словно распирало от нетерпения, хотелось двигаться дальше, чтобы доказать тем, кто в меня не верил, что они ошибаются, а тем, кто верил, что они правы. Но когда мы выходили из вагона, первым знакомым лицом оказалось лицо тети Аллы. Взволнованное лицо, на котором явственно проявилось облегчение, когда она меня просканировала. Писец об этом сообщил, но не препятствовал ее действиям, скрыв лишь себя. «Боже мой, Илья, разве можно так?» — сукоризной сказала, она как будто ее дед выставил из рода, причем по моей наводке. «Мы переволновались за тебя. Я как узнала, что ты опять стал жертвой безответственного Олега Васильевича, места себе не находила. Мы с дядей переглянулись. Неужели я прав, и ведищего, и живите вы в сговоре?» — сообщили ей точно ведищевы. «Нельзя давать понять, что я что-то знаю. Здравствуйте, Алла Дмитриевна. Никакой жертвой я не стал. У меня в руках от древности рассыпался предмет, а дядя Олег перепугался и потащил меня к целителям, хотя без этого можно было прекрасно обойтись. Можно было прекрасно обойтись без этой поездки и не подвергать тебя опасности. Как будто мало Олегу Васильевичу, что из-за него пострадал родной брат, он еще и племянника решил угробить. Решил, что племянники ему не нужны. Чтобы к Владу ты на пушечный выстрел не подходил со своими чертовыми артефактами, Олег». Она выставила палец в сторону дяди, как будто хотела из него расстрелять, и не собирался. «Чего тебе надо от нас? От тебя ничего, а Илья поедет со мной домой, хватит ему потрясений. Она пытается взять тебя под контроль, я не позволяю». «Спасибо», — ответил я, сохраняя внешнее спокойствие, хотя внутри все трясло от злости. О том, что целители могли воздействовать на буйных пациентов, заставляя тех делать то, что нужно, я знал, но что вот, так в наглую, кто-то начнет применять свои умения не в профессиональных целях, даже представить не мог. Странно, что она не попробовала так сделать на злополучном собрании. Побоялась, что дед почувствует, или была уверена, что не хватит сил заставить меня принять клятву, и тут я вспомнил. Такие клятвы должны приноситься добровольно, иначе они не действуют. «Вы меня выгнали», — напомнил я. «Я возвращаться не собираюсь. Боже мой, да это чудовищное недоразумение. Я не знаю, что нашло на Василия Дмитриевича. Я никогда не думала, что он выставит из рода собственного внука. Он уже 10 раз об этом пожалел и хочет, чтобы ты вернулся слугой рода. Вот спасибо». «Да нет же, об этом речи теперь не идет. Я не вернусь. Выгнали так выгнали. Дальше буду выплывать сам». Тетя Алла зло развернулась к дяде Олегу. «Это все ты и твой поганый язык. На себя и своего сыночка ничего не хочешь взять?» — возмутился дядя Олег. «Пойдем, Илья, ни о чем нам с этой гиеной разговаривать. Олег, не вмешивайся. Уж тебя в случае чего, точно назад никто не позовет и в другой род не возьмет. Ты вообще ни для кого интереса не представляешь». Зло выпалила тетя Алла, и было в этом что-то такое личное, что я впервые задумался, уж не подкатывала ли она к брату мужа и получила отпор. «О твоем поведении Василий Дмитриевич узнает немедленно». «В жопу пошла», — сорвался дядя Олег. «Как вы меня все достали, да выгоняйте нафиг, ни слова против не скажу, только все преимущества клана, которые у вас есть от моей работы в университете, потеряете, и не факт, что они больше никому их родов не нужны. Илья, пойдем, мне еще за разгрузкой машины наблюдать». Дядю Олега в такой ярости я раньше не видел. Видимо, наложилось отношение к жене брата на полученные от меня сведения, вот и сорвало крышу. Хорошо еще, что обвинять начал только в изгнании меня из рода. Тетя Алла от откровенной грубости застыла на месте, открывая и закрывая рот, как будто не могла подобрать достойного ответа. Она и так была не красавица, но растерянный вид искажал ее черты еще сильнее. «Но как оказалось, врага я недооценивал. Опять пытается взять тебя под контроль». Мне захотелось добавить что-то в дядином стиле, но пока было не время. «До свидания, тетя Алла. Не скажу, что мне было приятно вас повидать, поэтому надеюсь в ближайшее время с вами больше не встречаться». Она пошла пятнами, совсем как гиена, которой не так давно ее назвали, развернулась и пошла в противоположную от нас сторону. Я же догнал дядю. «Интересно, что она теперь предпримет?» — хмуро сказал тот. «Похоже, ей необходимо, чтобы ты был рядом с ее сыном хотя бы несколько часов в день. И рядом, это не в одном городе». Писец заблокировал подчиняющее воздействие. «Даже так, ничего не боится?» — покрутил дядя головой. «Здесь же полиция с артефактами. Засек бы кто, штрафом бы не отделалась. Вовремя тебе этот писец достался. Жалею, что у меня такого не было. Стой, все же такие браслеты встречаются часто. Возможно, я все-таки смогу один активировать. Твой дядя говорит про обучающие браслеты, а я обучающий симбионт. Таких, как я, больше вообще нет. Это только форма общая и используемые модули. Браслеты настраиваются, но для них нужен источник питания, который вряд ли сохранился за столько лет. Поискать можно, конечно, но без гарантий. Теоретически я могу скопироваться, но точно не в ближайший год, и для этого надо слишком много условий. Глава 6. После встречи с тетей Аллой дядя Олег долго не успокаивался. Зло бурчал себе под нос. Вот же сука, мало ей было Вовке жизнь испортить, так она еще и мне ее сломала. И племянника не пожалела, тварь. Родителей его убила. Последнее утверждение казалось спорным. Убийство противоречит целительской этике. Во всяком случае именно это они и утверждают. Возможно, она просто воспользовалась их смертью. Возможно, неохотно согласился дядя, уже назначивший жену брата мировым злом. Но это никак не оправдывает ее отношение к тебе. Блин, мы же могли ничего не узнать. И я так и винил бы себя за Вовку. Он экспрессивно стукнул по рулю, отчего машина вильнула и чуть не врезалась в другую. Водитель той нажал на клаксон, выразив длинным гудком, что он думает о тех, кто ездит по дорогам зигзагами. «Так, Олег, успокоиться и сосредоточиться на деле», — скомандовал дядя сам себе, «а то угроблюсь на радостелке». «Но какая все-таки тварь! Как ни странно, мы умудрились доехать без происшествий, хотя эмоций дядя до конца так и не обуздал. Немного успокоился уже дома, когда забросил чемоданы в чулан, показал комнату, где я буду жить, и заказал обед, а заодно и ужин с завтраком. Готовить сам он терпеть не мог, хотя в еде был достаточно неприхотлив, но предпочитал пищу здоровую, так что мне у него питаться пиццами и газировкой не грозило. Но я не Владик, никогда этим не увлекался. От такой пищи не растет ни магия, ни мозги, только тело и то, вширь. Заказ из ближайшего ресторана привезли быстро. Я едва успел распихать свои вещи в шкаф и застелить кровать выделенным постельным бельем. Комната была гостевой, но было очень заметно, что ею давно никто не пользовался. «Значит так, сейчас пообедаем и идем в наш музей смотреть запасники», — с боевым настроем заявил дядя Олег, открывая один из контейнеров. «Найдем тебе что нужно, если не там, то по знакомым посмотрю, а там будем планировать дальше. Твой писец составит для меня алфавит, составлю». «Там не только алфавит нужен, но и словарь», — говорит, — «и словарь нужен». «Это было бы прекрасно», — обрадовался дядя, — «и очень помогло бы мне в работе». «Ты прям влюблен в нее», — не удержался я. «Знаешь, когда нет личной жизни, нужно же куда-то изливать свою нерастраченную любовь», — подмигнул он мне. «Если все пойдет хорошо, с любовью наверстаешь, и я сейчас не про работу». До происшествия с артефактом, в котором пострадали оба моих дяди, у дяди Олега была невеста. Помолвка была давно расторгнута, но кто сказал, что не удастся заключить новую? Студентки у дяди Олега попадались очень даже ничего и из хороших родов, и интерес к преподавателю проявляли, вот только он ответить ничем не мог. Как выяснилось, это обратимо. И я теперь понял, почему Даша для меня была только другом и не больше. А ведь красивая девчонка, скольким парням сердца разбила, могла бы и мое, но тут подсуетилась любимая тетушка. Наверное, как целитель, беспокоилась о целостности моих органов, которые должны поддерживать перекачку магии к ее сыночку. Правильно ее дядя назвал, тварь. Мои слова упали на благодатную почву, и дядя сразу стал вспоминать знакомых, отношения с которыми он бы с радостью поменял с платонических и дружеских на более близкие. Оставалась самая малость – найти 3 целительских модуля, чтобы запустить процесс нашего с ним восстановления. Дядя был уверен, что найдем. «Смотри, Илья, это не какая-то там экзотика, типа никому не нужной кулинарии каких-нибудь задрощинских островов, где все население – пара десятков человек. Целителей всегда было много, значит, модули непременно должны найтись. То, что они работают, мы уже проверили», – говорил он с такими горящими от предвкушения изменений глазами, что я не стал напоминать, как он на меня ругался не так давно именно за проверку. «Строили планы мы недолго, потому что в дверь позвонили. Странно, я никого сегодня не ждал», — удивился дядя, но открывать пошел. «Зря он это сделал, потому что нас своим визитом осчастливил глава рода Вьюгиных, изгнавший меня за отказ принести клятвы Владику. Выглядел он сейчас не столь грозно и уверенно, как тогда. Так и будем стоять на пороге, Олег?» — с вызовом спросил он. «Илью не выставлю», — предупредил дядя. «Ни под каким соусом, понятно, если тебе вожжа под хвост попала, это не значит, что и остальные могут наплевать на человека одной с нами крови». Дед поморщился и, отстранив с дороги дядю Олега, шагнул внутрь. «Не собираюсь я ничего от тебя требовать. Ты уже взрослый мальчик, знаешь, что делаешь. Что касается Ильи, я не понимаю, что на меня тогда нашло», — устало сказал он. «Я не собирался делать из Ильи слугу рода, и изгонять не собирался. Но тут прям помутнение какое-то случилось, когда про травму Влада рассказали, а когда Илья заортачился, я окончательно потерял над собой контроль». Дядя выразительно посмотрел на меня, опять найдя конкретного виноватого, тетю Аллу. «Но целители постоянно на поведение влиять не могут, а дед ко мне относился с пренебрежением всегда. Даже если тетя Алла внезапно стала специалистом по ментальной магии, все равно она не могла постоянно ни на кого влиять. Но если попытка взять меня под полное управление была деду внушена, то возможно дело вовсе не в его плохом ко мне отношении. Если ты теряешь над собой контроль, то неправильнее ли откладывать решение до времени, когда ты остынешь? Ах да, проходи», — спохватился дядя и сделал приглашающий жест в сторону гостиной. Дед на пороге топтаться не стал, прошел и уселся в кресло, смерил меня хмурым взглядом, как будто это я был виноват в том, что он от меня отказался. «Илья, я сильно перед тобой виноват», — выдавил он из себя намек на извинение. «Возраст и излишняя вспыльчивость сыграли со мной грязную шутку. Я предлагаю тебе вернуться в наш род безо всяких условий, а потом вам что-то опять ударит в голову и вы меня опять выгоните», без всякого уважения к деду спросил я. «Извините, меня такой вариант не устраивает. Лучше я сразу буду рассчитывать только на себя и не зависеть от перепадов вашего настроения». «Ох ты ж, какие мы официальные», — издевательски сказал дед, начиная опять злиться. «Да ты и сейчас не рассчитываешь только на себя». Сразу к дяде под крылышко прибежал, а тот как квочка над тобой трясется. «Не всем же трястись над твоим любимым Владиком», — издевательски заметил дядя Олег. «Кто-то должен подумать и о втором твоем внуке. Я не собираюсь вечно сидеть на дядиной шее. Я здесь временно, пока я не найду работу. Я предложил Илье поработать летом у меня лаборантом», — сразу заявил дядя, подводя базу под наш интерес к модулям. «Может, заинтересуется археологией и пойдет по моим стопам. Я уже заинтересовался и почти решил поступать туда же, где учился дядя». «Илья, не дури», — почти умоляюще сказал дед. «Я знаю, что ты хотел в военное училище. Поедете вместе с Владом. Оплачу». Ирония судьбы заключалась в том, что чем выше сила, тем меньше плата, поэтому за меня будет внесено куда больше денег, чем за Владика, и я еще останусь должен роду, в котором меня лишили моего законного места. Теперь, даже если я сниму блок, наследником все равно будет Владик, а ни мне, ни моим потомкам ничего не светит, кроме денег, но и те с таким руководством вскоре превратятся в ничто, разве что его линия вымрет в ноль, но ставить на такой исход с целителями в родстве, так себе идея. «Василий Дмитриевич, я не вернусь ни на каких условиях. Я не хочу быть вам ничем обязанным. У меня свой путь, и я сделаю все, чтобы он не пересекался с путем Владислава». «Ишь ты, путь у него», — окончательно разозлился дед и стукнул кулаком по подлокотнику. «Из каких это пор я тебе, Василий Дмитриевич, а не родной дед? С тех самых, как вы меня выставили. Если дед отказывается от внука, он автоматически перестает быть дедом. Олег, хоть ты ему скажи», — беспомощно повернулся он к младшему сыну. «Что сказать-то? Илья все правильно говорит. Я тоже подумываю, а не уйти ли мне из рода, в котором верховодит левая баба. И ничего хорошего от этого не получается. Алка мне не указ», — рявкнул дед. «Что же ты под ее дудку поешь? Чушь не неси. Она знаешь как переживала, когда я Илью выставил. Рыдала и требовала, чтобы вернул. Еще бы, интрига пошла не по плану», — буркнул дядя. «Олег, ты в своей неприязни к жене брата иной раз переходишь все границы. Она и то о тебе столько гадостей не говорит, хотя у нее конкретно есть причина. Илья, поехали домой. Ты вьюгин, и этого ничего уже не изменит». Я даже отвечать не стал, только головой покрутил. Щенка нашел, которого хозяин пинает, а тот на первый зов бежит. Какой я ему вьюгин, если лишили всего, чего смогли? Я впервые задумался о смене фамилии. Не хочу быть вьюгиным и имею на это полное право. Олег, я не понимаю, почему ты поддерживаешь Илью в этой дуре. Отец, это не дурь. Я тоже считаю, что для него правильнее будет не возвращаться к вам. Со всех сторон безопасней. Опять твои бездоказательные обвинения. Или ты знаешь что-то, чего не знаю я? Одно тебе скажу, под принуждением или нет, но, выгнав Илью, ты совершил преступление против клана. «Что значит под принуждением?» — рявкнул дед, вычленив только это. «Опять ты за свое. Чую, и тебя надо выгнать, чтобы в роду раскола не было. Все равно пользы от тебя». Он пренебрежительно махнул рукой в сторону дяди, ухватился за подлокотники и тяжело встал с кресла, прицельно бросил на журнальный столик мою карту и комплект ключей, к которому оказался пристегнутый ключ от моей бывшей комнаты. После, не прощаясь, пошел к выходу, всем своим видом пытаясь показать, какие мы недальновидные идиоты. Ничего, через пару лет поймет, если доживет, а то ведь с тетей Аллы станется ускорить его конец. Слова дяди Олега о ее причастности к смерти родителей засели в голове, но прошло слишком много лет, чтобы сохранились хоть какие-то улики. Если деньги появятся, можно будет нанять детектива, вдруг чего откопает. Интересно, а чужое ментальное влияние можно как-то определить? Задумчиво сказал дядя после того, как дверь за старшим Вьюгиным с треском захлопнулась. Можно. На четвертом уровне целительства. Четвертый уровень целительства нужен. А даже как? И снять можно? Можно, но на пятом. На пятом. Господи, сколько их вообще, этих уровней? Ужаснулся дядя. Всего 7. Но это только основа, и к самому целительству цепляются другие модули, которые без него не взять. Тебе будет достаточно 3. Если не планируешь пойти по целительскому пути, грузить этой информацией дядю я не стал, сказал коротко. 7. Радует, что они конечны, но пока мы даже первые не взяли, а пора бы, пора, в музей, и мне, и дяде собраться, только кроссовки надеть. И вскоре мы шли к университету, расположенному совсем недалеко от дядиной квартиры. По дороге дядя не молчал, уговаривал меня принять плату за обучение от Вьюгиных. С паршивой овцы ход шерсти клок, хе-хе. Хотя, конечно, клок этот мелкий и, по справедливости, твоим должно было быть все, но говорить об этом сейчас бессмысленно. Не хотел бы я от них ничего брать, не дури. Это твои деньги по праву, нечего ими разбрасываться. Твои родители бы не одобрили. Может, дед передумает еще. Это да, у него 7 пятниц на неделе, вздохнул дядя Олег. Шатает его из стороны в сторону. Но туталке выгодно, чтобы вы с Владом были рядом, так что настоит. Оплатит отец твое обучение, вот увидишь. С Владом быть рядом категорически не хотелось. Сейчас я понимал, что большая часть пакостей, которую он устраивал мне, устраивалась еще и за счет моей магии. Вот гадство-то, как бы ему доступ к моей магии закрыть? Я могу уехать так далеко, что из меня не смогут качать магию. И второй вопрос. Блок слетит, блок не слетит. Магия все равно будет откачиваться, пусть и в меньшем объеме, из-за чего могут начаться проблемы уже у тебя. Можешь потерять в силе. Так что лучше пусть пока качает. В музее дядя выписал на меня пропуск, для чего мне пришлось предъявлять карту идентификации. Чтобы иметь постоянный доступ к пополняемой коллекции, пришлось оформляться внештатным помощником. Начали мы сразу с запасников, потому что основную коллекцию мы видели, и писец не нашел там ничего интересного для меня нынешнего. Дядя вытаскивал лоток за лотком, на которых стройными рядами лежали разноцветные монеты-модули. Писец через меня с ними знакомился и время от времени командовал, что отложить, пока отказываясь объяснять, что именно мы нашли. Отложил он всего ничего, 4 модуля, хотя просмотрели мы много. Итак, подходящие тебе здесь модули первого уровня. Целительство, открытие и закрытие проколов, магия воды и разведка. Есть еще интересные модули, и мы к ним обязательно вернемся, когда достигнешь нужных уровней. В каком порядке будешь изучать? На этой базе программу не составишь, поэтому все зависит от твоего желания и нужности тебе. Целительство, потом проколы, сразу решил я. По остальному думать надо, что в приоритете. Это зависит от того, на что будешь делать упор, пояснил писец. На магию или на физический урон. Совместить нельзя, понимаешь, раньше я развивался как фехтовальщик, потому что не знал о своей силе, и от дальнейших знаний фехтовальщика я бы не отказался. Но магия тоже заманчивая штука. Мне бы магию льда, чтобы доказать этим. Она идет только после магии воды. На самом деле это тоже магия воды, но для простоты усвоения их разделили на подвиды, причем лед напрямую зависит от воды, отдельно его не взять. Первый уровень магии воды освоил, можешь первый уровень магии льда брать, не раньше. Вообще все стихии взаимосвязаны, их стоит развивать параллельно, но других первого уровня тут нет. Значит, следующим беру воду, а потом разведку. Решил я и потянулся к целительскому блоку, но отклика от него не получилось. «Битый», — сказал писец, — «нужно искать целый. Охватившего меня разочарования хватило бы на весь город и еще немного осталось. Я так надеялся, что удастся сделать первый шаг к настоящей свободе». Я повертел поврежденный модуль перед глазами и обнаружил тонюсенькую трещину, которая его пересекала. Видно, в ней и причина несработывания. Сложные устройства весьма чувствительны к повреждениям. «Дядя Олег, нам нужен такой модуль, только целый. Без них мы блоки не снимем». Я протянул ему бледно-голубой модуль. «Целительский, он самый. Нерабочий, зараза. Голубых вроде много попадается», — задумался дядя. «Остальные, по проколам, магии воды и разведки», — отрапортовал я. «Буду проколы пробовать. К ним у тебя модули есть, то есть не продолжение, а завязанные именно на проколы». «Да», — азартно спросил дядя. «Какие?» «Потому, что можно в проколе найти и служение душ. Второе, это что?» «Это можно будет вызывать тварь из прокола, если ты ее лично убьешь. Короче, вот эту монету возвращаешь на место, эти две откладываешь типа на исследование, а эту я сейчас использую и тоже уберешь. Монеты, монеты. Привыкай говорить правильно. Модули», — проворчал писец. Дядя оформил изъятие двух монет, хоть он их и не выносил из музея, но забирал из лотков, поэтому по правилам должен был составить объяснительную записку. После того, как он закончил, я сразу сжал модуль с проколами. «Готово», — через какое-то время сказал писец. «Этот нормальный, то есть я завтра смогу сделать прокол?» — обрадовался я. «Если ты знаешь место, где можно сделать прокол, то да. А если нет, нужно магию земли первого уровня искать. Там есть заклинание так называемого сопряжения. А раньше сказать не судьба?» — разозлился я. «В нашем положении приходится брать все, что находим, отсекая разве что совсем ненужное. А модули стихии все равно придется искать все, потому что отсутствие любой сильно ограничивает использование имеющихся». Пока мы возвращались, писец читал лекцию о том, какие заклинания одной стихии требуют знания другой. И это было бы необычайно интересно, потому что описываемые заклинания все как на подбор были такими, что хотелось протянуть руку и заорать: «Да это то, что нужно, дайте два». Но эмоции были сильно притуплены поглощением знания из модуля, и спать хотелось намного больше, чем орать. Это я еще мужественно дошел до квартиры дяди Олега, отвечая ему на какие-то вопросы, поужинал, после чего провалился в сон. Глава 7. Выспался я прекрасно. Вообще, второй раз использую модуль, и второй раз просыпаюсь полным сил и желания что-то сделать. Судя по тишине в квартире, дядя Олег еще не встал, так что я тихонько занялся разными видами тихой физической активности, параллельно беседуя с писцом. Удобно, когда дыхание на это не тратится. Если я найду модуль для второго уровня и нужный модуль по магии земли, то я смогу сразу делать прокол на второй уровень? Нет, конечно. Более того, ты его и не освоишь. Почему? Потому что знания ты должен не только впитать, но и уметь применять. Второй уровень можешь получить, только когда процент безошибочного использования навыков из первого станет выше определенного уровня. В противном случае он просто не сработает. Обидно. С чего бы? Первый уровень изнанки – самый безопасный. Чем ниже, тем больше опасных тварей и растений. Ты просто не знаешь, о чем мечтаешь. У нас считается, что проколы все опасны, хотя какие-то опаснее других. И правильно считается. Это не то место, где можно расслабляться. Но на первом уровне твари послабее, и среди них нет со смертельными ядами. Сам увидишь, но не раньше, чем найдем нужный модуль с землей. Нагруженный усиленной тренировкой и печальными мыслями, я отправился в душ, а когда вышел, дядя уже проснулся. «Илья, можно же модули купить?» — возбужденно сказал он. «Как я мог вчера забыть? Я проверил магазин при гильдии, там ожидаемо пусто, потому что продавцы должны ставить цены по каталогу. Но есть же еще аукцион. Я на него несколько раз сдавал не особо ценные монетки, когда деньги были нужны». Он замолчал, осознав, что не особо ценные с его тогдашней точки зрения, они могли быть очень ценными с нынешней, но на аукцион полез сразу после того, как умылся и притащил разогретый завтрак для меня и себя. Я встал у него за спиной и всматривался в каждую строчку на экране, тем самым передавая информацию и писцу. «Ничего полезного нет». «Нет ничего для меня», — перевел я дяде. «Слушай, меня мучает желание узнать, что находится вот в этом модуле, который самый красочный и дорогой». Модуль действительно отличался от остальных рисунком глаза на ярком фоне. «Наверное, поэтому нашлось столько желающих купить. Даже во время нашего обсуждения цена несколько раз увеличивалась. Курс по макияжу. Один из. Фигня, короче говоря, курс по макияжу. Да уж, хмыкнул дядя. А если посмотреть на перспективу, тоже нет ничего для изучения. Вопрос получился невнятным, потому что совпал с пережевыванием очередной порции пищи, но писец прекрасно его понял. Здесь одни бытовые навыки. Наверное, вскрыли хранилище. Бытовые тоже бывают нужны. Одежду срочно почистить, например. В моем бывшем классе такими знаниями владели двое. Навыки были внутрисемейной тайной и вызывали зависть у остальной части класса, которой при определенных неприятностях приходилось идти на поклон, разменивая простенькое по виду действие на какие-нибудь обещания по факту куда серьезнее. Чистка одежды – это первый уровень воздуха. Особо сложные загрязнения, в том числе магией, алхимия. Ничего, я вздохнул и отставил опустевший контейнер. Выброшу позже, когда досмотрим. Дядя промотал ленту вниз, чтобы дать нам возможность глянуть на то, что было. Нужное встречалось и стоило оно куда дешевле, чем курс по макияжу, который покупатель не сможет использовать. Тогда регистрируешься и начинаешь отслеживать, решил дядя. Почему я? У тебя же тут акт, вот именно. И я тут под своим полным именем как специалист по археологии продаю ненужное. И вдруг внезапно начинаю покупать всякую ерунду. Кто не надо отследит и задаст вопросы. А так ты решил собрать коллекцию и подарить мне в благодарность за помощь. Карту тебе вьюгины вернули, с нее и плати. Будет справедливо. Можно настроить оповещение на новый лот. Некоторые указывают цену, по которой можно выкупить сразу. Доставку ты оплачиваешь, то есть итог будет еще дороже. С тебя хотя бы минимальный словарь и список того, что должно быть на нужных модулях. Гляну по знакомым. Целительские мы должны достать все. Это не было даже планом, но пришлось удовлетвориться. Кстати, а что там с проколом? Усвоился, но, чтобы его сделать, нужно найти подходящее место, а оно определяется заклинанием магии земли первого уровня. Ну и прежде чем идти, стоит усвоить модуль по начинке этого прокола. Везде задержки, вздохнул дядя. Информацию по тому, что встречается в проколах, можно найти и так. Часть в открытых источниках, часть в закрытых. Но там не будет разбивки по уровням, напомнил писец, а модуль все равно есть. Я все равно полез бы смотреть, если бы не прозвенел дверной звонок. Это еще кто? Удивился дядя. Вовка бы позвонил, прежде чем приходить. Отец вчера был. Неужели опять Алка? Полетит она у меня с лестницы, как пить дать. На задверью оказалась Дашка Зырянова, что удивило как дядю, так и меня. Даша, ты тут какими судьбами? Здравствуйте, указала она нам с дядей на издержки хорошего воспитания и лишь потом пояснила. У Владислава узнала, где ты сейчас. Ну и гад ты, Илья. Из-за того, что ты выключил телефон, мне пришлось общаться с этим придурком. Он полчаса кочевряжился, пока наконец соизволил дать адрес. Она обвиняюще махнула рукой в мою сторону. И мы с дядей издали слаженный вздох возмущения. Потому что на руке был браслет из монет древних, среди которых я сразу вычленил так нужный мне модуль целительства первого уровня. Вот только был он безнадежно испорчен дырой, через которую крепился к браслету. Наверное, примерно такие чувства испытывает исследователь диких племен, когда видит ценные электронные устройства, проткнутые посередине, чтобы была возможность повесить на шею. Варварство, не удержался и писец. Там еще магия воздуха первого уровня была.